Прибыв в Сьерру, Блэк явился в шале Бон-Репо, вручил свою карточку и был проведен в небольшую гостиную, выходившую на балкон, откуда открывался превосходный вид на долину Роне. Какая-то женщина, видимо, компаньонка мисс Марш, вывела его через гостиную на балкон. Блэк успел рассмотреть, что комната обставлена добротно и со вкусом. Ничего из ряда вон выходящего, типичная комната, живущая за границей старой незамужней англичанки, которая не любит швыряться деньгами. На каминной доске стояла большая фотография леди Фаррен, сделанная недавно, копия той, что Блэк видел в кабинете у сэра Джона. Еще одна стояла на бюро. Тут леди Фаррен было, наверное, лет 20. Хорошенькая застенчивая девушка с длинными, длиннее, чем на последнем портрете, волосами. Блэк вышел на балкон и представился старой даме в кресле на колесиках как друг сэра Джона Фаррена. У мисс Марш были белые волосы, голубые глаза и твердые тонкие губы. Судя по тону, каким она обратилась к компаньонке, после чего та немедленно покинула комнату, ей нелегко было угодить. Впрочем, она, кажется, была неподдельно рада приходу Блэка и с большим участием справилась о сэре Джоне. Она пожелала знать, выяснилось ли хоть что-нибудь, что могло пролить свет на случившуюся трагедию. «К сожалению, ничего. Я, собственно, и приехал выяснить, что известно об этом вам». «Ну, ведь я уже писала сэру Джону и выразила свой ужас, свое полное недоумение. Я отослала ему последнее письмо Мэри ко мне. Разве он вам не говорил?» «Говорил. Я читал письмо. У вас есть и другие ее письма?» «Я сохранила все. Она писала мне регулярно каждую неделю после того, как вышла замуж. Если сэру Джону угодно, я с удовольствием отошлю ему эти письма. Среди них нет ни одного, которое бы не дышало любовью к нему и гордостью, и восхищением своим новым домом. Она сожалела лишь об одном – о том, что я не решаюсь покинуть свое жилище и навестить ее». «Я вижу, вы с племянницей были очень привязаны друг к другу». «Я нежно любила Мэри, и она, смею думать, отвечала мне тем же. Видит Бог, я иной раз бываю придирчива, но Мэри словно и не тяготится этим. У нее был прелестнейший характер». «Вам было жаль расставаться с ней?» «Еще бы. Мне страшно ее не хватало. И сейчас не хватает. Но, естественно, я прежде всего думала о ее счастье». «Сэр Джон упоминал, что положил вам пособие, чтобы покрыть расходы на вашу теперешнюю компаньонку». «Да, он проявил щедрость. А вы, случайно, не знаете, пособие сохранится?» «Об этом сэр Джон ничего не говорил. Убежден, что в случае отмены пособия вы получили бы извещение от него самого или от адвоката. А в прошлом вашей племянницы нет ничего, чем объяснялось бы самоубийство?» «Что вы имеете в виду?» «Предыдущую помолвку или неудачный роман?» «Помилуй бог, нет! Сэр Джон был первой и единственной любовью Мэри. Видите ли, здесь у меня она вела уединенную жизнь». «А школьные подруги у нее были?» «Пока она была маленькой, я занималась с нею сама. Позже в Лозанне, став постарше, она проучилась несколько семестров в школе, но не жила там, а только посещала школу днем. Мы жили в пансионе неподалеку. Помню, одну-двух девочек они заходили на чай, но близких подруг у нее не было». «У вас есть снимки тех лет?» «Да, несколько штук. В одном из альбомов. Хотите посмотреть?» «Да, пожалуй. Сэр Джон показывал мне кое-какие фотографии, но, по-моему, среди них нет сделанных до брака. Это все, что у вас есть?» «Боюсь, что все. Хорошенькая девушка, правда? Такие добрые карие глаза. Ужасно. Бедный сэр Джон». «Детских фотографий, как я заметил, здесь нет. Только начиная лет с 15. Да-да, у меня, по-моему, раньше не было фотоаппарата». «Жаль. А мне всегда интересно узнавать детские черты во взрослом лице. Я сам человек семейный. Нам бы с женой без детских альбомов нашего сынишки жизнь была бы не жизнь». «Да, непростительная глупость с моей стороны, не правда ли?» «У вас, наверное, найдутся портреты, сделанные в ателье». «Нет, а если и были, то куда-то затерялись. При переездах, сами понимаете. Сюда мы переехали, когда Мэри уже исполнялось 15. До этого мы жили в Лозанне». «А вы удочерили Мэри, когда ей было лет 5, так кажется, говорил сэр Джон». «Да, около 5. «А нет ли у вас фотографий родителей леди Фаррен?» «Нет».